Глава 11. Это был мой первый бал в жизни, если не считать выпускного. Но надо заметить, что хоть и тот, и этот называются балами, но сильно различаются. Если бы не тяжкие обстоятельства, приведшие меня сюда, то я смогла бы оценить красоту шикарного зала, украшенного золочеными вензелями лепнины, красочными фресками и огромными зеркалами, в которых великолепие зала не только отражалось, но и приумножалось. Несколько хрустальных люстр на длинных цепях освещали просторное помещение. Множество распахнутых дверей вели наружу, прямо в дивный парк, который я видела с террасы одинокой башни. Приглашенные разбрелись по аллеям, а кто не желал танцевать в зале или гулять в парке, мог уединиться на многочисленных ажурных балкончиках, разбросанных по всему фасаду замка, либо паривших в воздухе. Более великолепного зала я не видела никогда в жизни, хоть бывала с экскурсиями в самых красивых дворцах моего мира. Что ни говори, Ласос знал толк в развлечениях и умел их себе позволить. Шиковал на широкую ногу и дарил счастье окружающим. Возможно, когда-то под давлением обстоятельств мои мозги размягчатся так же, как у местных красоток, и я тоже буду наслаждаться балами, поездками, выгулами и охотами. Но сейчас мне все это было чуждо. Но придется привыкать. Выбора нет. «С тобой все в порядке?» Колин заметил тень на моем лице. «Да, только здесь душновато». Он вывел меня на пустующий балкончик. Здесь было замечательно. Вечерний сумрак скрыл нас от любопытных глаз собравшихся. Красивая музыка доносилась приглушенно. Невдалеке шумел фонтан. Месяц посеребрил темнеющее небо. «Красиво!» Колин восхищенно смотрел на парк, раскинувшийся пред нами бесчисленными дорожками, беседками, качелями, статуями и клумбами. «Очень красиво! Как не согласиться с этим? Я видела этот парк однажды с террасы Страунка и уже тогда влюбилась в его красоту, но восхищаться им никогда не перестану, даже если проживу в замке 100 лет. «Ты собралась поселиться здесь надолго?» Удивленно вскинул бровь Колин. «А почему бы и нет? Теперь надо бы не вызвать его подозрения, а то поймет, что я не просто так резко изменилась. То хотела бежать, а то готова остаться. Не могу же я сказать ему, что стоит нам покинуть замок, как его поймают и убьют, чтобы укротить меня. Пришлось вкрадчиво подбираться к тому, что нам придется жить здесь. Знаешь, Колин, а ведь здесь куда лучше, чем в городе, да?» Заглянула в его глаза. Вспомнила утлый домишко, в котором он жил с семьей. С удовольствием бы сейчас вернулась туда, но нельзя. Пришлось добавить. «Здесь красиво, просторно, жизнь совсем другая. Разве ты мог подумать прежде, что мы с тобой можем поселиться в замке и зажить счастливой жизнью?» «С тобой все в порядке?» — нахмурился Колин. «Он далеко не дурак, а я пытаюсь припудрить ему в мозг всякой шелухой». «Хм, походу я перегнула палку. Надо придержать коней». «Да, со мной все хорошо». Мне удалось беззаботно рассмеяться, хоть и не думала, что получится. «Замок мне очень нравится. Здесь прекрасно». «Но Ласос на тебя смотрит, как кот на сметану», — напомнил Колин. «Ну и пусть смотрит», — беззаботно откликнулась я, а для пущей беспечности махнула рукой. «После нашей свадьбы ты станешь моим господином, а не он, так что пусть Ласос даже не надеется». Колин подозрительно прищурился. «Почему ты так резко изменила свои планы?» — не понимал он. «Потому что мне надоело скитаться, скрываться, терять любимых и всего опасаться. Здесь мы будем в безопасности, только ты и я». «Как раз и здесь мы не будем в безопасности», — он сурово покачал головой. «Его так просто не проведешь. Рано или поздно Ласос дотянется до тебя». «Но ведь это должен быть мой выбор», — выкрикнула с вызовом, будто хотела убедить в этом не только Колина, но и саму себя. «Не он, а я буду решать, с кем делить постель, пока я не собираюсь влюбляться и предаваться любовным утехам. Но раз наш с тобой брак неизбежен, то стоит подчиниться судьбе, а дальше видно будет. Ты правильно сказал, что однажды я могу изменить свое отношение к нашему браку, и если так, то мы с тобой будем счастливы». Чтобы подбодрить его, я привстала на цыпочки и чмокнула в щеку. Он шумно выдохнул и притянул меня к себе, ища губами мои губы. Но я ушла от поцелуя. Пусть хоть убьет на месте, но я не смогу целоваться или спать с ним. По крайней мере, не сейчас. Потом видно будет. Если бы не условия Ласоса, то свадьбы не было бы вовсе. А так хоть Колин будет счастлив. Шикарная лунная ночь разлилась над парком ароматом роз. и стрекотом цикад. Красиво и безумно романтично. Аж сердце выпрыгивало от такого буйства впечатлений. Казалось, что в столь прекрасном месте со мной не могут произойти неприятные вещи. Поэтому волнение и заботы отступили, уступив место надеждам на лучшее. Если плыть по течению, то в какой-то момент судьба жалится над тобой и протянет руку помощи. Буду надеяться, что так и будет. А пока буду наслаждаться парком, ночью, балом и обществом Колина. Мы покинули балкончик и сквозь зал вышли на лестницу, ведущую в парк. Спустились в него и пошли гулять по тенистым аллеям. Колин осмелел и теперь не отпускал мои руки. Главное, чтобы не стал приставать с поцелуями. Я пока не готова к ним. Пусть даже не лезет. Против своей воли я подняла глаза на террасу, маячащую над головой в высоте одинокой башни. Именно с нее я впервые увидела этот дивный парк. А вот сейчас смотрю на нее из парка. Вот бы обернуться птицей и взлететь высоко-высоко, покружить над замком и сесть на перила террасы. Тогда я могла бы снова думать, что Страунг все еще жив. Но Страунга нет. И его терраса тоже утратила жизнь, став мрачным обелиском на руинах нашей любви.